Соотношение категорий и основных законов диалектики. Сразу можно сказать, что основные законы диалектики представляют собой связь и взаимодействие категорий. Более того, они суть развернутые категории. Даже само понятие закона есть категория. Это с одной стороны. А с другой стороны, и некоторые категории сами по себе тоже являются законами. Например, категория причинности – универсальный закон мира. В этом случае закон-категория по существу выражает собой фундаментальный философский принцип. Отражая объективную диалектику действительности, категории и законы диалектики, будучи познанными человеком, выступают в качестве всеобщего метода познания и преобразования действительности. Поскольку история познания начинается с выделения в природе чего-то общего, подчиняясь абстрагирующей деятельности мышления, то оно поначалу отливается в форму общих понятий и категорий, на основе которых формируются определенные принципы как бытия, так и самого мышления. В дальнейшем познающая мысль стремится, опираясь на разработанные инструменты познания в виде категорий и принципов, и на все более обогащающуюся эмпирическую опытную базу, сформулировать фундаментальные положения, упорядочивающие наши знания о мире, законы. Таким исторически сложившимся ходом познания и обусловливается наше изложение категорий и законов диалектики.